«Понимаю. Коллективная оценка вырабатывается у вас медленно. Все-таки звуковая связь значительно беднее мысли связи. Что ж, решайте, если уничтожение оборотня покажется вам слишком жестокой мерой, отпустите его. Остальные споры почти прошли галактику, и я буду очень рад, если все они навсегда покинут этот мирный район». И серого призрака не стало. Только слабенький воздушный смерч коснулся людей теплым дыханием. «Я догадывался», — тихо сказал Грехов. «Но не счел возможным поверить в столь сумасшедшую идею. Зародыш звездного конструктора. Значит, серые призраки знали о сверхоборотнях и, наверное, встречались в прошлом. И нет больше тайны». «Разве это плохо?» — буркнул Диего, из-под лобья глядя на гору сверхоборотня, словно прицеливаясь, как половчей выпихнуть его за пределы марсианской атмосферы. «Плохо тем, что не мы сами нашли решение задачи», — сухо проговорил Пенигин. Грехов быстро взглянул на него и болезненно усмехнулся. «К сожалению, я не мог поступить иначе. Мной вдруг овладело какое-то безумие. Действовать, действовать, пока не поздно». «Безумие — это избыток надежды, как выразился когда-то старик Дюма», — сказал сосредоточенный Диего. «Тебе не в чем себя упрекнуть. Не для себя же старался. Мне почему-то кажется, что нам предстоят такие испытания, перед которыми прошлые беды — искры перед костром. Игра с огнем». Ажурные стрелы силовых антенн цепью уходили влево и вправо, теряясь в желтой дымке несущего пыль ветра. Небо позеленело, потеряло глубину. Звезды, видимые на Марсе даже днем, несмотря на искусственно повышенную плотность атмосферы, исчезли, словно их поглотил надвигающийся песчаный ураган. Диего подсоединил к разъему круглую коробочку анализатора, посмотрел, как в боковом окошечке прибора в привычном порядке сгораются цифры, и крикнул вверх: «Порядок! Можешь включать!» Через минуту с вершины антенны спустился на песок инженер полигона Мансуров. «Ну что, выдержит?» «Имею в виду, не ураган». «Выдержит», — уверенно сказал Мансуров, кривя в полуулыбке загорелое лицо, «даже если сверхоборотень вздумает взорваться по-настоящему». «Это хорошо», — пробормотал Диего, погружаясь в свои мысли. После разговора с серым призраком, когда тот ошеломил ученых короткой в несколько минут речью, всю Солнечную систему всколыхнул бум дискуссий и споров, что делать со сверхоборотнем и можно ли относиться к сообщению неведомого, облакообразного, мыслящего пришельца с Тартары серьезно. Всесолнечный научный совет положил конец почти двухмесячным спорам, и хотя решение совета было далеко не единодушным, резюме звучало кратко и однозначно. Информацию серого призрака принять к сведению, исследование оборотня продолжать, максимально обезопасив исследователей от любых угрожающих их жизни действий реликтовой споры. Но еще задолго до совета пограничная служба дальразведки и УАЗ начали подготовку к новому этапу исследований, призвав на помощь весь технический гений человечества. Умудренные опытом пограничники и работники аварийно-спасательной службы решили, что во сто крат легче принять профилактические меры, чем ликвидировать последствия катастрофы. Строительство силовых экранов вокруг полигонов, в котором участвовал и Диего Вирт, было звеном в цепи таких мер. «Когда, наконец, здесь заработают макропогодные установки», — проворчал Мансуров, надвигая на лицо щиток респиратора. Воздух Марса был уже годен для дыхания, но пыль, поднятая с холмов воздушной волной, предвестницей приближающейся бури, забивала носоглотку, и работающим пришлось надеть респираторы. Никто не хотел глотать эту железистую, пахнущую серой газопылевую смесь. «Пошли к следующей? А успеем?» Диего с профессиональной тревогой посмотрел на запад, где клубилась желтая мгла. Солнце уже влезло в эту мглу, и свет его слабел на глазах. В долинах ложились синие холодные тени. «Успеем! Отсюда к лагерю всего 5 минут хода». «Рисковые молодцы в полигонной команде», — сказал Диего с восхищением. «Любит играть с огнем». «При чем тут игра с огнем?» — обиделся Мансуров. «Работа всего на 1/4 часа. Или перестраховка — основной принцип работы пограничников?» С сарказмом спросил он. Диего засмеялся, включил антиграф и умчался к соседней ажурной башне. Мансуров, подождав, тоже прыгнул в небо. «Игра с огнем», — повторил про себя Диего, шагая от башни к башне и вслушиваясь в зуммер искателя. Ему досталась обязанность проверять волновод, соединяющий этажерки антенн на глубине в 5 метров. «Именно так. Дальнейшее копание в оборотне — игра с огнем». Доводы ученых на совете понятны. Такого шанса исследовать спрессованную в 1 кубическом километре Вселенную больше не будет. Но и риск велик. Говорили же об этом Пенегин и Торренс. Пожелание серого призрака не шутка, это очень серьезно. Или ученые-мужи почувствовали себя уязвленными? Как же, наука Земли, раскрывшая не одну тайну природы, и спасует перед каким-то черным ящиком? С одной стороны, правильно. Если бы людей не влекло неизведанное, человеческой цивилизации просто не существовало бы. С другой стороны, надо же знать, какие задачи, в какое время нам по плечу. Неужели год исследований сверхоборотней, год поисков наугад, вслепую, не давший почти ничего, кроме новых вопросов, неужели этот год ничему нас не научил? Что мы можем противопоставить сверхоборотню, не зная, на что он способен еще? Взрыв, стоивший жизни семи изыскателям, кто-нибудь смог его предугадать? Никто. Поведение оборотня не поддается никакому прогнозу, потому что еще не создана теория поведения зародышей сверхразума. А кто может предугадать, какие формы примет рождение конструктора? Если даже серый призрак не знает, что произойдет. «Готово!» — крикнул Мансуров, кончив возиться на вершине многопластной решетчатой конструкции. «Подключаем и удираем, а то с высоты вид не очень уютный». Диего повернул плоский ключ в соединительной коробке на одной из опор антенны, нажал кнопку пуска защиты и закрыл дверцу. Работа была закончена. «Пошли», — сказал он, — и первым взлетел в помутневшее зеленое небо. Ураган над пустыней Лады бушевал вторую неделю, но невидимые силовые стены, оградившие полигон от возможных катастрофических действий сверхоборотней изнутри, также надежно защищали полигон и снаружи. Беснующиеся ветры, поднявшие в воздух миллионы тонн песка и пыли, проносились над силовым колпаком без вреда. На территории полигона, занимавшей 80 квадратных километров, ограниченный тремя слоями защитных сооружений, воздух был тих и неподвижен. Лишь желто-оранжевая, стремительно несущаяся над ним пелена, рассеивающая ровный сумеречный свет, напоминала людям об урагане. Диего стоял у прозрачной стены наблюдательного пункта и, сцепив руки на груди, рассматривал черную гору сверхоборотня в центре ровного лазурного пустыря. До него было около 2 километров, тем не менее выглядел он внушительно и несколько необычно. Так и казалось, что сверхоборотень сейчас под собственной тяжестью уйдет в песок. Уж очень массивным и тяжелым он казался, не соответствующим своему старому геометрическому телу. «Сколько же он весит?» — подумал Диего, мельком оглянувшись на чей-то возглас. Кроме него, под куполом наблюдательного пункта, находились еще несколько человек. Инженеры полигона, устанавливающие пульты дистанционного управления исследовательской техникой, и работники технической бригады отдела безопасности, занятые монтажом спецоборудования, разработанного в лабораториях УАЗ. Решение научного совета о продолжении исследований сверхоборотня легло на плечи пограничной и аварийно-спасательных служб тяжким грузом ответственности за безопасность ученых. И все действия спасателей сводились к тому, чтобы всем научным работникам были обеспечены все условия безопасности работы, вплоть до индекса 1, повторил про себя Диего, что соответствует ловле бабочек на земном лугу, он усмехнулся. Все, что можно предусмотреть, мы предусмотрели. Но можем ли мы, в принципе, учесть все? Вот вопрос. У купола опустился ярко-голубой флейт, и через минуту в помещение вошли Пенегин и Нагорин. Один контролировал работу безопасников, другой — своих специалистов. «Тебе привет от Габриэля», — сказал Пенегин, здороваясь со всеми. «Как вы тут?» «Кончаем», — сказал Диего, пожимая руку универсалисту. «Интересно, сколько весит оборотень?» 500 миллионов тонн, — ответил Нагорин. Но это здесь, на Марсе. Масса же его 700 миллионов тонн. Что это вдруг пограничников заинтересовал его вес? Вроде бы он погружен в песок непропорционально весу. Вероятно, уперся в скальное основание. Мы проверим. Нагорин извинился и отошел к группе инженеров. Что-нибудь заметил, — спросил Пенегин, понижая голос. Просто неспокойно на душе. Интуитивно чувствую, что сверхоборотень приготовил нам еще немало сюрпризов. И если из него начнет вылупляться... Как его назвал серый призрак? Звездный конструктор. Да, не дай бог, как говаривали в старину. Сверхразум, сверхинтеллект, сверхсозидатель. Что-то раньше ты стоял на другой позиции. Мол, сверхоборотень — сверхподарок для науки. Надо тебе его исследовать, изучать. Говорил? Ну, говорил. Это когда было? Язва ты, Диего. Тебе не в погранслужбе работать, а в Секоне. Нет, чтобы успокоить. Да уж какое там спокойствие. А если, наоборот, из оборотня получится сверхразрушитель? Правда, если верить прогнозам серого призрака, спора не прорастет. Ученые тоже сделали вывод, что спора мертва. В том плане, что уже не способна прорасти. За миллиарды лет скитаний в космосе механизм воспроизведения наверняка стал нежизнеспособным. Да и для рождения конструктора нужны специфические условия. Это уже не гипотезы, а научно обоснованные выводы. «Ничего не имею против», — усмехнулся Диего. «Один из ученых-деятелей, молодой парень, с которым я недавно имел честь вести спор, ответил мне английской пословицей, когда я сослался на серого призрака. Черт знакомый лучше черта незнакомого. В том смысле, что оборотень уже знаком, а серого призрака знают единицы. А как к нему относиться, не знает никто. Значит, относиться следует критически». «Максимализм и скептицизм молодости общеизвестны», — задумчиво сказал Пенегин. «Меня в этом деле успокаивает лишь то, что мы в данный момент, как говорил Сеятель, сильнее оборотня. Конечно, ученым очень хочется, чтобы он вдруг начал расти, но...» «Ладно, Диего, эмоции. Ничто против научного установленного факта. Надо делать свое дело, от этого нас никто не освобождал. Планомерное наступление на тайны. Не это ли вывело человека в космос? Отними у человека возможность рисковать, и я уверен, он затоскует и вымрет от скуки. Тяга к знаниям равнозначна тяге к риску?» Диего невольно посмотрел на оживленную группу ученых, обступивших Нагорина. «Именно», — сказал Пенегин и перевел разговор на другую тему. «К концу дня с Земли прибудет последний груз, новейшая аппаратура для медиков и биологов. Тебе нужно взять троих и сопровождать груз от Марса-порта до полигона. Ураган не ослабевает, и на автоматы полностью полагаться нельзя. Это я знаю», — вздохнул Диего. Танк медленно подкатил к Исполинскому, нависающему над песком боку сверхоборотня, и остановился. Казалось, машина въехала под козырек каменной глыбы в теле горы. Сразу стемнело, горизонт отодвинулся и засверкал желтым блеском. «Интуиция тебя не подвела», — повернулся к Диего Нагорин. «Масса оборотня растет. Медленно, конечно, но растет». «Это значит, что растет его энергопотенциал», — сказал Сергеенко. «Опасная тенденция». «Что еще заметили автоматы?» «Сверхоборотень начал излучать в длинноволновом диапазоне», — сообщил один из физиков. «В кабинете их было двое, кроме Нагорина и Сергеенко. И что интересно, день ото дня частота излучения растет». «Все это, очевидно, разные стороны одного процесса», — сказал Нагорин и нагнулся над пультом. «Возрастные массы, запасы энергии, излучения. Только какого?» «Следовало бы с этого дня все походы к оборотню запретить», — вступил в разговор Пенегин. «Пора полностью переходить на дистанционные исследования. Мне кажется, прогнозы ученых и ваши, кстати, прогнозы насчет нежизнеспособности спора ошибочны. Когда на совете вы докладывали об этом, ваш вывод был обоснован. Оборотень действительно был больше мертв, чем жив. Но теперь-то иное дело. Не пора ли пересмотреть теории?» Пенегин махнул рукой водителю, и тот повел танк вокруг неправдоподобного яйца сверхоборотня. «Может быть, стоит добиться постройки на полигоне стационарного ТФ-эмиттера?» — добавил начальник отдела как бы про себя. «Ну а это еще зачем?» — угрюмо полюбопытствовал Нагорин. Пенегин поднял спокойные глаза. «Я думаю, что мгновенного изменения метрики пространства в скалярном ТФ-поле сверхоборотень не выдержит». «И ты надеешься, что под угрозой уничтожения оборотень сразу пойдет на контакт? Каким же он мыслится, этот контакт?» «Нет», — Пенегин подал знак Диего, подождал, пока тот вылезет из кабины, и продолжал. «Просто вероятная ситуация, когда кроме как уничтожить его, нам не останется выбора. У меня нет причин сомневаться в информации серого призрака, то есть сеятеля. Если сверхоборотень действительно представляет собой спору или зародыш какого-то необычайного существа, ага, так ты все же сомневаешься в этом». Петр пожал плечами. «Не ловите меня на слове. Я привык мыслить категориями спасателя-безопасника. По мне лучше перестраховаться, чем недооценить противника. С некоторых пор я уверен, что мы недооцениваем сверхоборотня, его возможности и потенциал. А все эти явления, которые улавливают приборы, рост массы, энергии, плотности, излучения и так далее, суть явления одного порядка. Спора пробуждается от спячки». В молчании танк объехал глыбу сверхоборотня, минуя скопление универсальных роботов, и направился ко входу в подземное убежище основного центра управления полигоном. «Еще раз убеждаю, что безопасники проницательнее, чем можно подумать», — грустно пошутил Нагорин, заворочившись в кресле.